Внезапно раздалось тихое ржание. Я глянула вправо. На небольшой полянке пасся жеребец. Красивое, элегантное, явно молодое животное. Что-то знакомое почудилось мне в его стройной фигуре. Конь вновь заржал. Казалось, он говорил мне «Здравствуй!». После катания на Каролине я перестала бояться лошадей, поэтому подошла поближе к красавцу, вгляделась в его карие ласковые глаза, увидела широкие коричневые ноздри и два белых пятна, словно очки, сидящие на носу. «Ой, лорд!» — ахнула я. «Ты жив?» Конь вновь заржал и приветливо закивал мордой. Порывшись в кармане, я нашла конфетку Холлс и протянула ее коню. Лорд взял и тут же выплюнул угощение. Наверное, ему не понравился вкус ментола. «Лорд», — повторила я, — «лордик, милый, как я рада, что ты жив. Значит, Михаил не застрелил себя, а просто увез, чтобы спрятать. Но зачем?» Конь, ничего не ответив, принялся рыться носом в куче опавших листьев. Я похлопала его на прощание по горделивой изогнутой шее и пошла к магазину. Форд стоял на месте. Никаких других машин рядом не было. Неужели Александр Михайлович приехал на электричке, бедный толстячок? У полковника повадки нашего Хуча. Меньше всего приятель любит совершать длительные пешие прогулки, а тут пришлось топать от станции на своих двоих целых 7 километров, да еще назад возвращаться. Может, подождать бедолагу и транспортировать назад с комфортом? Ну уж нет, я села в Форд и завела мотор. Представляю, какой допрос с применением недозволенных мер устроит Дегтярев, обнаружив меня в непосредственной близости от фазенды Каюровой. Впрочем, он наверняка на служебном авто. Капля резво поскакала по направлению к шоссе. Нет, все-таки хорошая машина. И правильно, что я сменила «Вольву». Тот бы уже давным-давно скреб глушителем по кочкам, а вот «Фордик» едет себе и едет. Впереди мелькнула лента шоссе. Я свернула вправо, прибавила газу, но через пару минут сообразила, что нахожусь не на Новорижской магистрали. Простиравшаяся передо мной дорога была намного уже и содержалась совсем не в таком порядке. Не было никаких указателей или щитов, а вокруг, ну, просто ни одной машины. Мне стало немного страшно. Начал спускаться ранний осенний вечер, еще не темно, но уже сумеречно. Может, пока не поздно вернуться назад? Скорее всего, отъезжая от магазина, я просто повернула не в ту сторону. Ага, а там ведь Дегтярев. Внезапно мелькнул голубой щит с белой стрелкой, указывавший влево. Новорижское шоссе, 8 километров. Ну вот и отлично. Значит, я просто сверну и через пару минут окажусь там, где надо. Я въехала на довольно узкую дорогу и включила фары. Потом врубила и радио. «Восьмиклассница!» — завыл противным голосом мумий-тролль. «Восьмиклассница!» Ой, я не слишком люблю этот шедевр культовой группы, но лучше ехать под бодрое завывание Лагутенко, чем в полной настороженной тишине. Проселок шел сквозь лес, вокруг стояли темные мрачные ели. Я еще прибавила газу, но тут сзади что-то застучало. Форд начал судорожно подпрыгивать. Какая-то неведомая сила поволокла только что послушную машину к обочине. Боясь съехать в довольно глубокий овраг, я быстренько постаралась остановиться, вылезла наружу. Большее несчастье трудно было себе представить. Оба задних колеса оказались по ужасной случайности проколоты. А ведь в багажнике лежит всего одна запаска. Но, кстати, даже если бы травмированным было всего лишь одно колесо, я ничего не смогла бы поделать. Поменять его мне просто не под силу. Нет, теоретическую сторону проблемы я представляю себе очень хорошо. Даже знаю, чтобы отвернуть гайки, нужно взять вон ту изогнутую штуку с длинной ручкой под названием «баллонный ключ». Только, как это очень часто бывает, теория на деле расходится с практикой, а в моем случае просто разбегается в разные стороны. Господь наградил меня очень слабыми руками. Ничего тяжелее столовой ложки я давно в них не держу. Ну, может, конечно, если я начну прыгать на баллонный ключ всем телом, то сумею отковырнуть гайку. Но вот завернуть никаких шансов нет».